Шарль Кро. Зеленый час. Бьет пять. Рассудку бы вздремнуть, разнежиться в тени от тента. Но всем желудком просто жуть, ну, жуть, как хочется, абсента. С ним что ни краска, изумруд, и от паров его шалея раздуют ноздри и замрут, нюх отточившие цирцеи. Сверкнут глазком, о, эти пять часов, и каждая колдует, таким бывалым, как не знать, откуда нынче ветер дует. И вот они уже бегут навстречу столику и стойке. Горит Венера, тут как тут, в зеленом небе, как в настойке. Кошечки. Позволь мне, кошка Белоснежка, в моих стихах найти ответ. Какой в твоих глазах секрет? И что в улыбке за насмешка? Небось, ты думаешь про нас, что мы дрожим, как в лихорадке, и что улыбки наши гадки, и что пустоты наших глаз — ничто в сравнении с этой гордой короною твоих ушей и носом розовым. Ей-ей, он как сосок на грудке твердой. Откуда взялся твой покой и безмятежность полудремы? А вдруг ты знаешь, отчего мы бледны и летом, и зимой, и перед роком расставаний, что к нам, котам и людям, глух, о чем твердит тебе твой нюх, который тоньше наших знаний, куда, зачем уходят прочь мысль, красота и зовы сердца? Дай мне в зрачки твои вглядеться, но в них до дна сплошная ночь. Акварель. Она сидит на склоне, где цветет шиповник. По дороге скачет тот, о ком она вздыхает без ответа. 16 лет, вся в розовом, розет. Другая рядом, стоя, резвый взгляд, глаза надеждой вспыхнувшей горят, лицом Диана, гордые повадки, над белым лбом взметнувшиеся прядки. Пока ее подружка вдаль глядит и ловит отдаленный стук копыт и звук рожка, Диана обернулась и думает, Розетта обманулась, когда он сел смущенный на коня, взглянул не на нее, а на меня. Блаженный час. Мир огорошил неспростая, постигнув тайны бытия. С наукой, стало быть, и я свел магию века листая, от слов и цифр изнемогая. Надежда замерла моя, любовь открыла не тая, объятья ада мне и рая. Еще волжбы не занимать моим рукам, пускай опять готов жасмин с репьем сцепиться, и ждет могильная плита. Я верю, даст мне красота блаженным часом насладиться. Копченая сельдь. Возле высокой белой стены, голый, голый, голый, стояла лестница, а на земле рядом, рядом, рядом лежала под ней копченая сельдь, сухая, сухая, сухая. Кто-то подходит, держа в руках грязных, грязных, грязных, большой молоток, огромный гвоздь, острый, острый, острый, и еще клубок бичевы, толстый, толстый, толстый. По лестнице он залезает наверх, медленно, медленно, медленно, и забивает свой острый гвоздь, тук, тук, тук, в самую кромку белой стены, голый, голый, голый. Потом он кидает свой молоток вниз, вниз, вниз. К гвоздю привязывает бичеву, длинную, длинную, длинную, а к бичеве копченую сельдь, сухую, сухую, сухую. Затем он слезает по лестнице вниз, медленно, медленно, медленно, уносит ее и свой молоток, тяжелый, тяжелый, тяжелый, и прочь удаляется, не спеша, вдаль, вдаль. Вдаль. И с этих пор копченая сельдь, сухая, сухая, сухая, на самом кончике той бичевы, длинный, длинный, длинный, раскачивается едва-едва влево, вправо, влево. Я сочинил этот рассказ простой, простой, простой, чтобы позлить взрослых людей, важных, важных, важных, а заодно позабавить детей, маленьких, маленьких-маленьких